Глава 5. Сегодняшний день, надо сказать, очень омерзительный день, чужой, бездушный. Я недавно проснулся, а уже темнеет. За окном все покрыто инеем. Почему я не родился в Рио-де-Жанейро? Парусиновые штаны, солнечные очки, хорошая сигара, утренний грейпфрутовый фреш с нежным омлетом в кафе на залитой щедрым солнцем набережной. У ног плещется ласковый океан с розовыми медузами, пахнет водорослями, а на горизонте белеет парус одинокий. Вечером беззаботный амиго терзает гитару, извлекая чудесные переливы, и душа блаженно тоскует о той любви, которой еще не испытал, но которая обязательно будет, стоит только немного подождать. А карнавал, кастаньеты, весь этот буйный задор, голые груди и знойные бедра похотливых латиноамериканок. Не хочется вставать, не хочется вообще двигаться. Зачем? Не хочется ни есть, ни пить, ни что-либо чувствовать. Хочется уйти в небытие и никогда, никогда не возвращаться. Жаль, что спать до бесконечности невозможно, ибо сон – самая совершенная иллюзия, самый оптимальный и почти безвредный уход от безнадежной действительности. А проснулся – и что? Все сначала? Ты один одинешенек, дел у тебя никаких, и до тебя никому нет дела. В сердце отчаяние, в голове хаос, а точнее сказать – вакуум. Даже подрочить не хочется, как обычно, потому что с некоторых пор наступила беспросветная сексуальная апатия. Все уже давно атрофировалось, я уже давно стар, хотя еще и молод. Кто я? Что я? Зачем я продолжаю рефлексировать, когда уже давно все кончено? Только курить хочется. И только это заставляет выползти из-под одеяла и немощным стариком ковыляет добраться до кухни. Кофе, сигарета, отлить, кофе, сигарета. Натянув через голову толстый английский свитер и упаковавшись в многослойную американскую куртку, я выхожу на улицу. В подъезде сталкиваюсь с молодой женщиной, сильно прихрамывающей на одну ногу. Когда-то, лет 10 назад, она была мечтой всей моей жизни. Юная, красивая, какая-то одухотворенная, недоступная. Тогда за этим гордым обаянием молодости, за блеском чистых глаз, еще не вкусивших всех зрелищ пошлой жизни, совсем не замечались ее неизгладимые физические недостатки. Хрупкая девушка-хромоножка была для меня сказочной принцессой, воспетой трубадурами, несбыточной мечтой. Она была желанна. Я испытывал к ней самые теплые, самые нежные чувства, которые только можно представить. Мы встречались в подъезде или у лифта почти каждый день, но я так и не нашел в себе силы с ней заговорить, и она не узнала о моей тайной страсти. Теперь же она хромая. Толстая, хромая женщина-инвалидка. Щекастое лицо, глупая прическа, дешевая одежда с ближайшего вьетнамского рынка. Глаза неживые, тусклые. Огонь угас. Взгляд скользкий, заинтересованный и несколько угодливый. Я равнодушен. Лишь воспоминания. Нынче недоступен я. На улице темно, слякотно. Сладковато, промозгло. Сходу на меня набрасывается ротвейлер. Или еще какой-нибудь терьер. Я в этих тварях не разбираюсь. Без поводка и намордника. Хозяйка, ухоженная женщина, экипированная дорого и со вкусом, едва ли обращает внимание на проделки своего питомца. Собака яростно наступает. Мощные челюсти, холодный, презрительный взгляд. Мне так обидно, будто меня матом обложили. Я ненавижу эту дорогостоящую тварь со всеми ее родословными. Я готов сам наброситься на этот сгусток мышц и злобы, вцепиться в глотку, выколоть пальцами глаза и душить, душить, душить, как шариков кошек. Я сам сгусток мышц и злобы. Я воин, хотя уже и отчаявшийся победить, но еще сохранивший последние остатки мужества. Так что мы с тобой одной крови, маленький кровожадный ублюдок. Не того парня ты цепляешь. Другого места не нашли выгуливать? Почему без намордника? Говорю хозяйке пса начальственным тоном. В следующий раз я пристрелю вашу собаку. Я вполне серьезен. Да и что мне стоит? Я же теперь совершенно отморозок. Хозяйка начинает визжать на всю улицу, будто угроза относится непосредственно к ней. Поток ее гнусности бесконечен. Грязь, оскорбления сыплются одно хлеще другого. Ненавижу отмороженных баб, глупых, непорядочных. Пусть внезапно разбогатевших, но оставшихся смердящими плебейками. У них не только отсутствует чувство справедливости, но и, как ни странно, чувство самосохранения. Потому что сейчас нет на свете человека опаснее меня. Я мысленно, мощно и протяжно выдыхаю, как каратист. И с внешней невозмутимостью прохожу мимо. Собака за спиной заливается лаем. Кажется, что вот-вот вцепится в ногу. Ей вторит хозяйка, которая решила, что она победила. Враг, поджав хвост, бежит.